И снова обжигает холод твою израненную душу. Но посмотри, как месяц молод, как все поет вокруг, послушай. Ты только чуточку постой, освободись от мыслей горьких. Да день сегодня непростой, но в нем минут счастливых сколько. Как часто, не смыкая глаз, клянем свои земные путы, стирая в памяти минуты, когда судьба ласкала нас. Ты все же чуточку постой, послушай приближение ночи. Шумит рябинушка листвой, ей тоже жаль, что дни короче. Забыться будет нелегко, когда забота ты с лихвою. Все в этом мире не покой, иначе как же стать собою? Как часто, не смыкая глаз, клянем свои земные путы, стирая в памяти минуты, когда судьба ласкала нас. Ты все же чуточку постой, послушай приближение ночи. Жаль, что дни короче. Как часто, не смыкая глаз,